Глава 21. После крещения Георгис вместе с толпой зрителей вышел через большую двустворчатую дверь церкви на яркий солнечный свет. Ему хотелось поближе взглянуть на свою внучку, но хотелось также и поговорить с ее матерью. До этого момента Анна даже не подозревала, что и отец был здесь, но когда повернулась, чтобы выйти из церкви, заметила его и энергично замахала рукой через головы людского моря, теперь лившегося потоком мимо Георгиса. Вокруг снова звучали разговоры, умолкшие на время службы. Казалось, прошла целая вечность, пока Анна добралась до Георгиса. «Отец», — весело заговорила она, — «я так рада, что ты смог прийти». Анна говорила с ним так, словно они были кем-то вроде старых приятелей или дальних родственников и давно не виделись, но она довольна возобновлением знакомства. «Если ты и вправду так рада моему приходу, так почему не навещала меня уже больше года? Я ведь никуда не уезжал», — ответил Георгис и подчеркнуто добавил, — «кроме спинолонги». «Прости, отец, но в начале беременности я плохо себя чувствовала, а летом такая жара стояла, мне было не по себе». Не было никакого смысла бронить Анну. Как и прежде, она всегда умудрялась все вывернуть наизнанку и заставляла того, кто ее обвинял, самого почувствовать себя виноватым. Георгис и не ожидал от дочери ничего, кроме такой изворотливости. «Я могу познакомиться со своей внучкой?» Маноли ненадолго задержался у входа в церковь, позволяя группе приятелей повосхищаться его крестной дочкой. Она все еще была привязана к нему белой лентой, и Маноли как будто и не собирался ее никому отдавать. То, как Маноли прижимал к себе кроху, выглядело очень мило, но вполне прилично. Наконец он подошел к человеку, который едва не стал его тестем. Они поздоровались, и Георгис внимательно всмотрелся в личико своей крошечной внучки, закутанной во множество слоев кружев. Девочка уже снова заснула. «Она прекрасна, правда?» — с улыбкой сказал Маноли. «Ну, насколько я могу видеть, да», — согласился Георгис. «Копия своей матери», — продолжил Маноли, со смехом во взгляде посмотрев на Анну. За все эти месяцы он и думать перестал о Марии, но тут почувствовал, что должен поинтересоваться ее делами. «Как поживает Мария?» — спросил Маноли. Голос его прозвучал весьма заботливо и сочувственно, так что мог одурачить постороннего слушателя, заставив думать, что он по-прежнему беспокоится о судьбе девушки. Этот вопрос следовало бы задать Анне, но она просто стояла молча и ждала ответа, вдруг задумавшись о том, не сохранились ли у Маноли чувства к ее сестре. А Георгис был более чем рад поговорить о младшей дочери. «Мария в полном порядке. Симптомы болезни ничуть не усилились с тех пор, как она там живет», — ответил он. «Большую часть времени она занята тем, что помогает другим больным, тем, кто не может сам себя обслуживать. Если им нужна помощь, ну, приготовить обед, сделать покупки, Мария все это и делает, и по-прежнему постоянно лечит людей травами». О чем Георгис не упомянул, так это о том, что большинство обитателей спинолонги теперь получают некое новое лекарство. Не было никакого смысла рассуждать на эту тему, ведь он не знал по-настоящему, что это может значить на самом деле. Георгис понял, конечно, что новые инъекции могут ослабить, смягчить симптомы проказы, но больше ему ничего не было известно. И уж точно он не верил в то, что проказу можно полностью вылечить. Георгису казалось чистой фантазией то, что древнейшая в мире болезнь может быть уничтожена, и не позволял себе ударяться в подобные мечты. Когда Георгис умолк, к ним подошел Андреас. «Калисперо, Георгис, как поживаешь?» — довольно прохладно спросил он. Они обменялись необходимыми вежливыми фразами, и пора уже было уходить с церемонии. Неподалеку ожидали Александрос и Элефтерия Вандулакис. Элефтерию смущала пропасть, возникшая между ними и Георгисом Петракисом, и втайне она очень жалела этого старика. Но у нее не хватало храбрости высказаться. Это означало бы вызов ее мужу, ведь Александрос по-прежнему ощущал себя словно заклейменным тем, что оказался в такой тесной связи с колонией прокаженных. Их семья вышла из церкви последней. Бородатый священник, величественный в алых золотом одеждах и высокой черной шапке, стоял под лучами солнца и весело разговаривал с группой мужчин. Вокруг болтали женщины в ярких цветастых платьях. Носились игравшие в догонялки дети, налетая на взрослых и визжа. Вечером должен был состояться большой праздник, и волнующее предвкушение уже висело в воздухе, подобно электрическим разрядам. Когда Георгис вышел из мраморной прохлады церкви святого Григория в палящий дневной зной, у него даже закружилась голова. Он моргнул, ослепленный светом, и капли пота стекли по его щекам, словно прохладные слезы. Воротник шерстяной куртки неприятно покалывал шею. Георгис не знал, нужно ли ему оставаться в этой толпе и веселиться весь вечер. Или лучше вернуться в деревню, где его успокоят знакомые узкие улочки и слегка обшарпанная входная дверь собственного дома. Но когда Георгис уже попытался ускользнуть незамеченным, рядом с ним возникла Анна. «Отец, ты должен пойти с нами выпить за внучку. Я настаиваю», — заявила она. «Если не пойдешь, это принесет неудачу ребенку». Георгис точно так же твердо верил во всесилие судьбы и важность охраны от духов зла и их вредоносной силы, как верил в Бога и всех его святых. И, конечно же, он не желал навлечь какие-то беды на невинное дитя, отказавшись от приглашения дочери. Праздник уже был в разгаре, когда Георгис припарковал свой грузовик под лимонным деревом на обочине длинной подъездной дороги, что вела к дому Вандулакисов. На террасе перед домом играл оркестр. Звуки лютни, лиры, мандолины и критской волынки сплетались друг с другом. И хотя танцы еще не начались, в воздухе витало их ожидание. На длинных столах стояли ряды стаканов, и люди сами наливали себе вина из бочек и накладывали на тарелки мезе, маленькие кубики сыра фета, пухлые оливки и только что приготовленные долмады. Георгис постоял некоторое время на месте, прежде чем тоже взял себе кое-какой еды. Он знал здесь одного-двух человек и завел с ними вежливую беседу. Когда начались танцы, все желающие присоединились к ним, а остальные стояли в сторонке, наблюдая. Георгис, держа в руке стакан, смотрел на танцующего Мануля. Стройная фигура, энергичные движения, вместе с его широкой улыбкой и тем, как он приободрял других восклицаниями, делали Мануле центром внимания. Во время первого танца он все кружил и кружил свою партнершу, пока у зрителей не заребило в глазах. Ритмичный бой барабана и нежные звуки лиры зачаровывали, но что действительно захватывало, так это зрелище человека, полностью отдававшегося звукам музыки. Люди видели перед собой мужчину с редкой способностью жить мгновением, мужчину, которому было абсолютно безразлично, что о нем подумают. Георгис вдруг заметил, что рядом с ним стоит дочь. Он ощутил тепло тела Анны еще до того, как увидел ее, но пока музыка не умолкла, говорить было бессмысленно. Шум все заглушал. Она сжала руки, снова разжала их, и Георгис почувствовал ее волнение. Ей отчаянно хотелось присоединиться к танцующим, и когда музыка наконец умолкла и в круг вышли новые люди, Анна быстро скользнула к ним, к Маноле. Зазвучала новая мелодия. Она была более сдержанной, более ровной. Танцоры, высоко вскинув голову, раскачивались взад-вперед, вправо и влево. Георгис несколько мгновений наблюдал за ними. Когда он, наконец, разглядел Анну сквозь лес взлетающих вверх рук и сгибающихся тел, он заметил, что она явно расслабилась. Анна улыбалась и обменивалась замечаниями с партнером.